Глава 32. Закрываю кабинет. Ключи с тонким металлическим лязгом опускаются в карман халата. Рабочий день закончился. Но внутри все еще стоит напряжение. Мысли цепляются друг за друга, спутываются, мешают сосредоточиться. Ноги сами несут меня в реанимацию, как будто там я найду ответы. Марина лежит на больничной койке, слабая, со впалыми щеками и темными кругами под глазами, так резко контрастирующими на фоне бледной кожи. Но, несмотря на это, она уже не похожая на ту испуганную девушку, которая смотрела на меня перед операцией с таким отчаянием и угасающей надеждой в глазах. Ее веки медленно размыкаются, взгляд долго настраивает фокус. Губы, вздрогнув, растягиваются в слабой улыбке. «Евгения Сергеевна, я не знаю, как вас благодарить за то, что вы сделали. Ваше скорейшее выздоровление будет лучшей для меня благодарностью». Присаживаюсь рядом с ее койкой. «Вы молодец. Операция прошла успешно». Она кивает, прикрывает глаза. «Я знаю, мне уже сказали». Голос у нее сиплый, тихий, но в нем столько искренности, что у меня сжимает горло. Она медленно тянет руку, находит мою, сжимает пальцы. «Спасибо вам. Мне не подобрать слов, чтобы выразить всю мою признательность. И мой муж, он тоже вам благодарен. Я очень рада, что все так. Как только наберетесь сил, мы проведем курс химиотерапии, так как ваш вид онкологии носит очень агрессивный характер. Нам нужно будет предупредить возможное метастазирование и снизить вероятность рецидива. Химия поможет уничтожить остаточные клетки опухоли, оставшиеся в вашем организме после операции». Марина смотрит на меня внимательно, словно изучает. Кивает. «Хорошо, сделаю все, что вы скажете». Она закусывает губу, молчит несколько секунд, а потом набирает в легкие побольше воздуха. «Евгения Сергеевна, почему вы так за меня боролись?» «Потому что я ваш лечащий врач». «Будем честны, любой другой врач оставил бы меня с моим решением наедине. Вы же совершили почти невозможное». Я замираю, потому что она права. Но не знаю, как сказать вслух то, что рвется наружу. Да и не ей я должна это говорить, а человеку, который пошел ради меня против собственного решения. Ведь я знаю, что будь на месте Марины любая другая пациентка, он бы не взялся за операцию. Однако он согласился, потому что это было важно для меня. «Марина, просто я... просто вы...» Начинаю, но слова не идут. Вдыхаю глубже, сжимаю судорожно ее холодные пальцы, потому что я увидела в вас себя. Я лишила себя шанса стать мамой, когда сама заболела онкологией, осталась со своим врагом один на один. И нет, это не принесло мне счастья. Я винила рак в том, что я все потеряла. Но горькая усмешка сама появляется на моих губах. Нет, это не онкология разрушила мою жизнь. Я сама. А вы? Вы так отчаянно хотели стать мамой, и ничто вас не остановило. Это достойно уважения. «Самое главное в нашей жизни — это мы сами», — тихо говорит она. «Чтобы услышать свои истинные желания, нужно заткнуть уши, перестать обращать внимание на окружающих. Никто не знает, что нам нужно лучше нас самих». «Я знаю». «Чего вы хотите, Евгения Сергеевна? Чего вы хотите на самом деле?» «Просто быть нужной и любимой. И есть человек, которому вы нужны?» «Есть», — поджимаю губы. «Тогда почему вы сидите здесь и слушаете мой скрипучий голос вместо того, чтобы бежать навстречу своему счастью?» Улыбаемся друг другу понимающе. «Поправляйтесь, Марина. Я зайду к вам завтра». Марина сжимает мою руку напоследок. Встаю и ухожу. В груди тяжесть, и я знаю, что единственный способ хоть немного прийти в себя — это получить ответы на вопросы, которые меня так тревожат последние дни. Спускаюсь в лабораторию. Здесь пахнет спиртом и реактивами. «Настя, привет!» Барабаню пальцами по пластиковой поверхности стойки. Там где-то должны быть мои результаты». «Угу, сейчас». Настя роется в стопке конвертов, шуршит бумагой. «Долго, очень долго». Молчание становится невыносимым. «Много у вас работы», пытаясь заполнить пустоту. «Как всегда, больница же. Одни анализы уходят, другие приходят. Замкнутый круг». «Да уж». Я гоню от себя воспоминания об ужасных снах. Они не обязаны воплощаться в жизнь с точностью до последней детали. Не обязаны. Но когда я забираю конверт, протянутый Настей, мои руки крупно дрожат. Отхожу в сторону, срываю печать и открываю конверт. Делаю пару неровных выдохов, прежде чем заглянуть внутрь себя в прямом смысле слова, посмотреть на биохимические реакции, протекающие сейчас в организме. Медленно разворачиваю лист с анализами. Глаза скользят по цифрам. Есть отклонения от нормы, но не критичные. Однако ХГЧ высокий. Я моргаю, перечитываю. Сердце срывается в галоп. В голове мелькают варианты. Киста? Возможно. Она могла дать повышение уровня ХГЧ. Или... «Все хорошо?» — спрашивает Настя. «Ты побледнела». Я поднимаю на нее взгляд. Во рту пустыня. «Да, все хорошо. Просто...» Я не договариваю, разворачиваюсь и почти бегу в амбулаторное крыло. Кабинет с аппаратом УЗИ пуст. Захлопываю за собой дверь, включаю аппарат, укладываюсь на кушетку, дрожащими руками давлю на тюбик, выдавливаю на живот холодный гель. Датчик скользит по коже. На экране появляется изображение, и я хлопаю глазами от шока.